Привет. Ну? Вот, слышь. Чего это тебе не спится ночью? В ночь глухую не спится петуху, солдату так же хуй. Чего? Кому не спится в ночь глухую, солдату, петуху и хую? Знаешь поговорку такую? Знаю, мне спать нужно. Аль, подожди, до директрисы школы дозвонились, до гордой Светланы мы, до которой у тебя мужа увела, помнишь? Чего? Мы дозвонились, я лично, вернее, энтузиаст. Дозвонился. Куда? Да, до Светланы Владимировны. Это директор школы, которая у тебя Пучаева увела, мужа, помнишь? А-а-а! Я дозвонился ей сегодня. Да? Она в Кузьминке живет, на Юных Ленинцев. Да что ты? Пучаев. Ошибаешься. Нет. Никогда она в Кузьминках не жила. И Пучаев Сергей Александрович 23-го года был там прописан по этому адресу. Мы все докопались. Да? А ты правильно говоришь, 23-го года. Да. Александрович, все правильно говоришь. Прописан у нее в Кузьминках был. Да? Ну, вернее, квартира на Юных... Ну, она жила не в Кузьминках, а на Рязанском проспекте. В общем, на Юных Ленинцев. И я сегодня дозвонился, она жива, она 29-го года, а он умер 15 лет назад. Умер, да? 15 лет назад. 15 лет? Да, она мне так сказала. А, да. я говорю, Валентине Петровне требуется наследство, она бедная пенсионерка, правильно? Я за тебя же, горой. Ну какое наследство, я с ним была не расписана. Ну и что, неважно, сейчас мы добьемся. Они тебе еще отстегнут, поверь мне. Прирежут, как свинью. Почему? Я твой телефон им дал, пусть с тобой свяжутся. Да нужны они мне. Нет, она говорит, вообще не знаю, о чем вы говорите. Говорит, сестра его, говорит, была учительницей, но она в другом районе была. И квартиру ей никакую не давала, это полный бред, она мне сказала. Да как же не давали, когда дали? Вот, я врет все она, врушка она. Вот от которой звонит, врет. Потому что квартиру давали, это точно. В общем, потому что он когда женился, жену привел к себе. Если бы сестра была, он никогда бы не привел. Короче говоря, Валь, мы решили вам очную ставку. Завтра мы тебя забираем на машине и на Юных Ленинцев везем к ней. Чего? Завтра на машине за тобой заедем, туда, к ней поедем, разбираться. Даже не старайтесь, ни в какой машине я ехать не собираюсь. Там наследство, она богачка, ты еще поимеешь с нее, поверь мне. Что это она должна со мной делиться? Вот кто я ей есть-то? Ты была замужем, неважно, гражданский брак, ты имеешь право на наследство. Он умер, он деньги оставил. Почему только ей это достается, а не тебе? Потому что она законная жена, а я любовница. Аль, мы докажем, что ты... Любовницам ничего не положено, а я была любовница. Я докажу, потому что мне тебя жаль, ты от пенсии до пенсии. Она богачка. Да? Да, поэтому завтра в машину и поедем на Черной Волге туда. И врут еще 15 лет назад. Лет 5 назад он по телевизору выступал, я его смотрела. Вот, аферисты какие-то, Валь. Видишь, как я докопался, да? Никакие не 15 лет, 5 лет назад он по телевизору выступал, и я смотрела, как он выступает. И говорит, и завралась вся, говорит, и на малолитражных автомобилях он не работал, и в марксизме-ленинизме он не учился. Представляешь? Максим Ленинизме, он не учился, это я училась. А где он учился? А он не... Он...